Наставление 233. Праздник всех святых. Кто они? Все мученики. Одни мученики крови, а другие подвигов самоумерщвления. К сим мы причисляемся. Тираны наши, страсти, люди страстные и бесы требуют, чтобы мы отступили от Бога и перешли на их сторону. Как мы не соглашаемся, то и несем прискорбности внешних лишений и внутренних борений. Но пребудем тверды до конца и сподобимся части мучеников. Праздник праздников, святую Пятидесятницу сподобились мы отпраздновать. Все предлежит нам и праздник всех святых. Сколько и каликие поминаются ныне святые. Кто сочтет звезды небесные и песок с край моря? Так бесчисленны святые Божии, свидетели истины Божией и мученики, кои верно сопротивлялись враждебной ей силе тиранов и всякого рода мучения претерпели мужественно и с радостью. Огонь, мечи, зверей, колеса, когти железные и все другое, что могла придумать злоба, почитаем муки утешением и пролияние крови радостью, и всем убеждений, ходя пораженным углем, кровью угошая костры горящие, немного и совершая в своем естестве, что превышало естество, и поражая тем тиранов и царей во свидетельство чего? Того, что Иисус Христос есть Сын Божий, и что о имени Его даруется жизнь вечная, как написано. Но одни ли только те суть свидетели истины, кои кровь пролили? Нет. Таковы и все божественную жизнью пожившие, о коих святый апостол говорит, что они проедоши в милотях и в козьих кожах, лишени, скорбящие, озлоблени, их же небе достоин весь мир, в пустыне скитающийся, и в горах, и в вертепах, и пропастях земных. И немного ниже, то лик имущий облежащ нас облак свидетелей, гордость всякую отложшая, и удоб обстоятельный грех, терпением дотечем на предлежащий нам подвиг, взирающий на начальника веры и совершителя Иисуса. Видишь, как он называет мучениками и всех любителей преподобия, прискорбную, произвольно проводящих жизнь с терпением. Таким образом, братья, и мы причисляемся к мученическому сонму. Ибо и мы тем, что любим и терпеливо проходим многоскорбный путь крестоносной жизни, тем, что храним обет девства и не отрицаем со многих борений нам стоящего послушания, свидетельствуем, что Иисус есть Христос, Сын Божий, свидетельствуем, что есть суд и воздаяние, свидетельствуем, что должны пред страшным судилищем Христовым дать отчет о том, как жили, противостоя дьяволу Христову врагу, который мучит и бичует нас приражениями худых помыслов и смертоносных похотей, понуждая отречься от Бога. И воистину, те, кои растлившись в беззаконных помышлениях своих и чувствах, повинуются и следуют супостату, самыми делами и самым настроением своим говорят, что для них нет Бога. По святому Давиду, рекшему, рече безумен в сердце своем, несть Бог. Ибо враг, если прежде не произведет в душах людей забвение Бога и как бы отречение от Него, то не может склонить ум к похотениям плоти, к разрешению на грех, к винопитию, к непотребствам, к пирам, к любостяжанию, к идолопоклонству и ко всяким другим неуместностям. Успев же в этом, завладевает душою и, отторгши ее от Бога, ввергает в огонь неугасимый на вечное мучение с собой. Сколь бедственно такое обольщение, и какой страшный конец его! Но мы, как свидетели Христовы, еще будем давать доброе свидетельство, еще продолжим доброе исповедание исповедовать, радуясь со всеми святыми, что сподобились свидетельствовать о Христе, не преклоняя колен пред Ваалом, то есть не склоняясь на похоти плоти и другие греховные сласти. Не будем верить врагу, когда он будет полагать нам помыслы отречения от послушания, но будем доблестно противостоять ему, будучи поражаемы, но не побеждаемы. Какой плод такого мученического свидетельства, вы знаете. Знаете, что свидетели Христовы, свидетельствовавшие о нем всем и за истинное свидетельство неимоверные муки понесшие, в будущем веке сонаследниками его объявлены будут, как говорит апостол: «Егда же Христос явится живот наш, тогда и вы с ним явитесь его славе». С ними и мы, до конца жизни продолжив свидетельство свое, досподобимся получить вечное воздаяние и со Христом вовеки пребывать в веселье и радовании. Наставление 234. В воскресенье поучением для нас дослужит воспоминание о благах, кои стяжал нам Господь своим воскресением. Помянув их, не можем не восприять побуждение возлюбить столь возлюбившего нас Господа, являя ее исполнением заповедей Его и удалением от всего неугодного Ему. К усилению же такого побуждения приложим память смертную, к чему подает нам ныне повод смерть брата Евдокима. Самый день воскресный, который празднуем мы ныне, достаточное подает нам поучение, если внемлем. Ибо в сей день Господь наш Иисус Христос совоставил нас долу поверженных грехом, в сей день сооживил Он нас, умерщвленных прегрешениями и необрезанием плоти нашей, в сей день паки отверст нам рай для вкушения от древа жизни, которое есть животворящее тело Его и кровь. В сей день, яко восстановленные от смерти, можем мы пророческим словом взывать: «Где ти, смерти жало? Где ти, аде, победа? Побеждена ты тем, кто сказал: дерзайте, яко аз победих». В сей день, говоря апостольским словом, Бог и Отец воскресил и посадил нас на небесных во Христе Иисусе, да явит в веках грядущих презельное богатство благодати Своей, благостыние на нас во Христе Иисусе. О, дар неизъяснимый! Отчего и к чему привел Он нас? От смерти в живот, из тьмы во свет, из рабства на свободу, от вражды в искреннее содружество. И до того простер милость, что соделал нас сообразными образу Сына Своего. Какая неизреченная благодать Сия! Какая преизбыточествующая великость любви Его к нам! Что Он единородного Сына Своего дал во искупление всех нас! И как нам не взывать при сем, кто возглаголит силы Господни, слышен и сотворит вся хвалы Его? Возлюбим же так возлюбившего нас, умрем за умершего за нас, не возвращаясь к плоти и крови, не обольщаясь прельщениями змия, не увлекаясь сластями житейскими и не попуская себя вкусить плода греха, от коего смерть. Ибо написано: «Волею согрешающим нам по приятии разума истины, кто мо о грехах не обретается жертва. Страшно же некое чаяние суда и огня ревность по ясти хотящего сопротивны». Почему с опаством и благоговением будем работать Господу, с разумом и добрым строением будем проводить жизнь, с благоразумным терпением будем исполнять возлагаемое на нас служение, в точности держась повеленного не в духовных только, но и в телесных делах, даже до возжигания дров и налития воды. Над всем же сим помнить будем, что нам предлежит неизбежна смерть. Сей ныне брат наш Евдоким отошел ко Господу. Если смерть брата не вразумляет нас, то что, наконец, обратит нас? Если таинство смерти не убеждает нас, что еще может удержать нас от пагубных страстей? Разве не известно, что когда еще говорим и совещаемся о том или другом, внезапно может постигнуть нас страшный час смерти? Час страшный и нестерпимый для одержимых грехами, для имевших неочищенное покаянием падение, для живущих беспорядочно, бесчинствующих и своенравных, но сладостный и многожеланный для боголюбивых, благочестивых и добродетельных, благопокорливых и смиренных. Почему прошу и напоминаю вам, братья, приемля к сердцу таковые помышления, будем удаляться от страстей, сколько сил есть, и любовью объемля Христа преуспевать в добродетелях, чтобы, совершив так все течение жизни, наследовать Царствие Небесное во Христе Иисусе, Господе нашем. Наставление 235. «Помянув, как некто, умирая, вас звал, врасплох застигнут я, и испустил дух, не успев докончить речи своей, выводит урок «так жить», чтобы всегда готовы быть к смерти. Затем, намекнув, что в общежитии всего удобнее этого достигнуть, жалеет живущих в одиночку и хвалит тех, кои живут вдвоем или втроем, но паче тех, кои живут в общежитии. Ныне день воскресный. Мне же предлежит говорить вам о смерти. Видите, как часто братья и отцы один за другим отходят от нас. Для нас это не что иное есть, как напоминание, что и мы скоро приедем отсюда. Приедем же не в какие-либо земные тленные места, но в невещественные вечные обиталища, из которых нет уже возврата тому, кто однажды туда зашел. Воистину страшна смерть, когда слышишь о ней, но несравненно страшнее она, когда видишь ее очами, как за 6 дней пред сим испытали мы при смерти халкидского игумена. Мы застали его при последнем издыхании и изумлены были случившимся, как он с нами был и в одно мгновение отошел от нас, предан, будучи смерти. Страшное воистину слышание и трепетное видение. Еще дыша, блаженный издал такой глас: «Упрежден я, захвачен врасплох». И со словом сим, потрясшим мало головой и рукою, замолк, не успев сказать, что такое было. Но мы чувствовали, что значило сие изумительное событие. Сие сказал я вам не с тем, чтобы тень какую навесть на почившего да не будет, но чтобы себя устрашить и вас воодушевить позаботиться о том, как бы и нас не застал врасплох последний час, и из гортани нашей не исторглось такое же воззвание в момент исхода. Но да будем всегда готовы на час сей, и не смущенно встретим его, ибо написано: «Уготовихся и не смутихся». Но этого мы не достигнем, если не будем всегда внимать себе, если не будем крепко хранить то, что делаем доброго, и исправлять покаянием того, в чем погрешаем, всегда так благоустрояя себя, как бы имели тотчас взяты быть на небо. Ибо кому там должны мы предстать? Не судьи ли всех и Богу? Ему же поклонится всяко колено небесных, земных и преисподних, и всяк язык исповестя. А в чем ответ имеем мы дать? Не во всем ли, что совершено нами в жизни делом, словом и помышлением? Во мне это всякий раз, как воспоминается, производит ужас и едва не лишает чувства. Вам же можно помышлять о сем и без страха. Вам, говорю, благопослушным и все попечение возложившим на силу послушания. Ибо такова действительно жизнь в истинном послушании. Но какое оправдание пред страшным престолом Христовым уготовят себе те, кои отвращаются от послушания и живут в одиночку? Кружатся туда и сюда, и не находят, где твердо стать ногами своими. Увы, какая горесть! Как зло увлекательно! Как обратились вспять право шествовавшие путем монашеского жития? Лучше бы бе им не познать и пути правды, нежели познавшим возвратиться вспять от преданной им святые заповеди. Случись бы им истинная притча: бес, возвращаясь на свою блевотину, и свинья, умывшись, в кал тинны. Что же ты, друже, что ты, ермо раба тянешь? Так оправдывается оставляющий обитель, чтобы жить в одиночку, говоря, что в обители рабство. Ты, сбросивший иго мира, бежавший от него и освободившийся от всех обычаев плотских, ужели не взять тебе и жену? Ибо эти две вещи неразлучны суть принадлежности мира и того, что в мире. Для тех же, кои ведут крестоносную жизнь, чуждо то и другое. Но причина сему, как обычно, грех. Поелику мы страстолюбивы и сребролюбивы, то само собой прилагается к нам и женолюбие. затем, чтобы не было свидетеля и обличителя того, что бывает отай, брата иметь сожителем не хотим, а избираем одиночество или прямее рабство любостяжательности, как совсем уже предавшие себя греху и ставшие рабами плоти и крови. Отсюда разложение внутреннего строя, отсюда соблазны, отсюда падение. Мне же отсюда плач и сетование. Обличаю, запрещаю, но не слушают. Да внемлют, однако ж, таковые, что говорит Господь. Аще не бых пришел, глаголал им, греха не быше имели. Ныне же извинения не имут у гресе своем. Чист я от крови таковых. Можно бы совсем отсечь их от нашего общества по заповеди «Буди тебе, яко язычник». Но так как теперь гонение, то отлагаю. Еда как возникнут от дьявольские сети, живи уловление от него в свою его волю. Вы же, благословенные от Господа, живущие друг с другом вместе, вдвоем или втроем, и, что еще более достойно похвалы, живущие по уставу киновийному, дома сидящие и не делающие безвременных выходов, кроме крайне нужных, особенно на торжище или празднество, услуживающие друг другу и тем господствующие над миром, все делающие боголюбно и благоразумно. Вам благодать и мир да умножится, и да узрите благая Вышнего Иерусалима во Христе Иисусе Господе нашем. Наставление 236. Будем в бодренности, оживляя ее Словом Божьим и ожиданием внезапного пришествия Господа, когда бодренные восхищены будут в сретении Его. Кто это такие? Те, кои украшены добродетелями, указанными в Слове Господа о блаженствах. Будем же заботливо совершать свое спасение сим образом, не боясь наступающего гонения, чем бы оно ни сопровождалось. Говорить нам должно, и никак не молчать долго, ибо молчание сон наводит на душу, а сон такой причиной есть смерти. Об избавлении от коего, молясь, святый Давид говорит: «Просвети очи мои, да никогда уснув смерть». Слово же, движущееся в сердце, есть источник воды, текущей в живот вечный. Сего, что может быть полезней, и что, ведая, блаженный апостол говорил: «Слово Христово да вселяется в вас богатно, во всякой премудрости учащее и вразумляющее себя самих». Видишь, как он повелевает нам самих себя взаимно учить и вразумлять, а не довольствоваться одними своими собственными напоминаниями. Я смиренно исповедую, что всякий раз, как беседую к вам, большую от того получаю пользу. Воззываю себя от мятежа жизни сей, делаюсь более трезвенным и прихожу в чувство своих прегрешений. Ибо воистину жизнь здешняя многомятежна, каждодневно влагается в уши злая речь и слухи суетны. Кроме того, и дьявол нападает противными добру помыслами. Все сие должен отгонять словом, и чистая блести совесть внимает тому, на что лежим. На что же мы лежим? На то, чтобы служите нам Богу живому и истину, и ждать и Сына Его с небес, Его же воскреси из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от гнева грядущего, как написано. Но никакой раб не дремлет, не покоится и не спит, ожидая Господина своего и суду Его повинны, но трезвится и бодрствует, и беспокоится о сретине Его, о коем опять апостол ясно говорит: «Яко сам Господь в повелении, во гласе Архангелове и в трубе Божией снидится небесе, и мертвые во Христе воскреснут первые, потом же мы, живущие и уставшие, купно с ними восхищение будем на облацах в сретине Господне на воздусе, и тако всегда с Господем будем». Но кто это такие? Нищие духом, плачущие, чистые сердцем, кроткие, миротворные, милостивые, игопослушание понесшие, исповедание ненарушимым соблюдшие, сии с ним будут. Худых же дел наделавшие, непослушные, непокорные, отступники от исповедания, отказывающиеся от послушаний и всяких других зол делатели, эти ни на облаце взяты не будут, ни с Господом не будут. Но что есть самые бедственные, муку примут, погибель вечную от лица Господня и от славы крепости Его, чего ни помыслить, ни сказать о нас да не будет. Почему надлежит нам всячески заботиться о деле спасения нашего, зная, что и гонения пред лицем нашим, и что искушения приближаются к нам, но не устрашимся, и не убоимся от восстающих на нас искушений, аще Бог по нас, кто наны? И если в пришедших гонениях Он был с нами, почему не быть Ему с нами смиренными и в настоящих, подавая нам крепость и силу на все по обетованию Своему? Да и что сделают нам противники наши? Опять изгонят. Но Господня земля и исполнение ея. Опять заключат в темницу, но ничего нет слаще темницы, когда попадаешь туда за Христа. Опять бичевать станут, но тем больше доставят нам венцов. Что если и умертвят? Ибо и Господь наш умерщвлен был. Почему апостол и говорит, аще с ним умрохом, то с ним и уживем, аще терпим, с ним и воцаримся. Таков был блаженный Феодор, величайший свидетель Христов, коего и память ныне совершаем. Все с радостью претерпел он за Христа. С такой же верою и мы, смиренные, еще послужим Господу. С таким же упованием претерпим всякую скорбь и тесноту находящих бед, да как за послушание, так и за исповедание удостоимся быть наследниками Царствия Небесного во Христе Иисусе Господе нашему.